В главе о запахах Монтень позволяет себе великолепную шутку о том, что в молодости он приносил домой на своих пышных усах поцелуи. Я думал, что Монтень — это высокие овцеподобные парики, икры, обтянутые чулками, кривые башмаки. Нет, это гораздо раньше. Это вскоре после Варфоломеевской ночи. Он, как уже можно понять, с усами, в калете, без какого бы то ни было парика, наоборот, лысый. Это уже совсем поразительно. У нас Иоанн Грозный, может быть, Годунов. Подумать только, у нас жарят на сковородке людей на Красной площади, а тут такая шутка о поцелуях, принесенных домой на усах. Я его еще не читал, только прочел несколько страниц. Уже, надо сказать, создается впечатление, что энциклопедисты начались с него. С неохотой берешься за обработку какой-либо именно мысли. Скорее хватаешься за кисть, отделаться краской. Как умно, с каким искусством разобрался, например, Монтень в такой трудной и загадочной для нас вещи, как антическая педерастия. Он говорит, что греки усматривали в ней пользу по той причине, что она помогала росту юношей в духовном смысле. Почему? А вот почему. Любящим в таком общении обычно бывал старый. Чтобы обольстить юношу, ему надо было показывать красоту души. Юноше же только и оставалось, что приглядываться к этой красоте. Так он и приучался к ней, так она и становилась частью его души. Ум мой порождает столько беспорядочно громоздящихся друг на друга, ничем не связанных химер и фантастических чудовищ, что, желая рассмотреть на досуге, насколько они причудливы и нелепы, я начал переносить их на бумагу, надеясь, что со временем, может быть, он сам себя устыдится. Монтень. Плохо дело, если ошибки даже в главных словах, которые все время видишь у себя, так сказать, в мозгу. Еще ничего, если выпадают буквы в скорописных словах, а вот, повторяю, дело дрянь, если строит рожу даже и эти слова, которые прежде стояли величественно, как броненосцы на рейде. Он мудрец, Монтень. Странно читать эти тонкие рассуждения в книге, написанной в XVI веке. Впрочем, я поддаю здесь обманчивому впечатлению, что качество человеческого ума улучшается в прямой зависимости от увеличения календарного счета. Во-первых, этот счет увеличивается не так уж и быстро. Не полных 500 лет от Монтэня, так уж это много. А во-вторых, еще в Греции и Риме были произнесены слова, умнее которых как раз в подвигающемся вдаль календаре времен, может быть, и не было сказано. Очевидно, развивается только ум, касающийся овладения материальным миром, техника, наука, ум, касающийся овладения самим собой, не изменяется. Для Монтэня то, что мы называем словом «Эгмонт», недавняя трагедия, разыгравшаяся в Брюсселе, может быть, не так уж и давно это было, может быть, именно то, что отрубали головы, а они, скажем, расстреливали, относят некоторые события на более дальние расстояния в нашем представлении. Монтень приводит примеры тех случаев, когда люди перед лицом смерти с ничем непоколебимым самообладанием дают распоряжение о том, как поступить с их телом. Так Жишко, вождь чехов, требует, чтобы, когда он умрет, сняли с него кожу и натянули ее на барабан. Император Максимилиан, отличавшийся при жизни крайней стыдливостью, никогда прислуге, не ходившей за нуждой, говорит Монтень, распорядился надеть на его труп подштанники. Может быть, он был гермафродит? Соображение, возможно, справедливое. Император был очень красив, отличался необыкновенной телесной красотой, говорит Монтень. Приводятся также примеры, когда тщательно составляется ритуал собственных похорон. Монтень мало проявляет себя как человек верующий. Хотя бы в этих рассуждениях о том, что будет после смерти, он меньше всего говорит о душе. Это тем страннее, что эпоха, окружавшая его, не только то и дело напоминала о религии, а еще и наполняла сознание устрашающей стороной религии. Как страшно, — сказал Монтень, — о том, что если вы прожили год и видели смену времен, зимы, весны, лето, осень, то вы уже все видели, ничего нового уже не увидите. Это похоже на то, как говорил Ильф: «Идемте, здесь больше уж ничего не покажут». Между прочим, мне уже кажется, ничего не покажут. Например, я почувствовал, что та продолговатость во времени, продолговатость вдаль, с которой всегда воспринималась поэзия, теперь исчезла, она стала закрытым кругом. Так же не ощущаю я и продолговатости истории, когда читаю, например, о Наполеоне. Впрочем, возможно, усталость, отсутствие чистого воздуха. Когда заговорщики душили Павла, и он вдруг увидел одного в конногвардейском мундире, он решил, что это его сын, Константин. Он закричал: «Пощадите, монсеньор! Воздуху! Воздуху, монсеньор!» Это не был сын. Этот Константин — странная личность. Герцен пишет, что он нравился солдатам, народу. Он сам признается, что после смерти Александра, когда он видел Константина, шагающим по коронации рядом с Николаем, втянув уши в плечи, в желтый воротник литовского полка, то он видел в нем своего героя. Тут же он восклицает, что герой его был очень дурен собой. Такого даже в Ватикане не сыщешь, в галерее статуи римских императоров времен конца. Зачем этот роман Константина с Польшей? Он, например, аплодировал польским войскам под Остроленкой, бившим русских. Потом брак на польке. Он умер от холеры. Поляки назвали его Старушек. Николай эпохи Пушкина вовсе не такой, как его представляют себе. Воображают в иллюстрациях, в кино, на сцене. Он кажется мне без усов. Его бюст работы Витали, современной Брюлову, Пушкину, Глинке, где Николай с резко выраженным, именно безусым римским лицом. Усы, наверное, появились позже, когда они появились и в Европе. Так что образ Николая, выкатывающего сердитый глаз из-за уса, придуман безусловно, как придумывают няньки всякие страхи для детей. Смущает в данном случае правда. Дантес, молодой француз, приехавший из Парижа, из аристократических кругов. Почему он с усами? Ой, эти льняные усы Дантеса. Можно представить себе, как он был красив, как страдал Пушкин, перехватывая взгляды Натали. Стоит обратить внимание на то, что Монтень, кроме всего, еще и поэтический критик. То и дело, встречающиеся у него цитаты из римских и греческих поэтов свидетельствуют не о схоластической начитанности, не о желании автора отдать дань увлечению именно классицизмом, а о том, что автор искренне любит поэзию. Он ее и оценивает с исключительной тонкостью. Вот бы и мне написать такую статью, в которой мотивированно, а значит и увлекательно для читателя, нашли бы место цитаты из русских поэтов. Не одна, не две, а целая река цитат. Я бы привел поразительные строки из Есенина. «Счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы, валялся на траве, и зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове». Две первых строчки еще не представляют собой чего-нибудь исключительного. Наоборот, они могли бы встретиться и у другого поэта. Мять цветы, валяться на траве, целовать женщин и быть от этого счастливым. Тут еще никакой поэтической глубины, это обычно. Но считать себя счастливым от того, что не бил зверей по голове, это необычно. Это может открыть нам, нас только поэт. И только поэт может назвать зверей нашими младшими братьями. Он жил до Наполеона. Интересно, чтобы он высказывал о нем. А что, если... Это детское слово, игра. Совершенно прелестная статейка о Катоне, цель которой устроить, как говорит Монтень, соревнование между четырьмя поэтами, восхвалявшими Катона. Он приводит четыре стиха, с большим искусством комментируя их. Меня иногда тянет сделать примерно то же, найти повод, чтобы привести ряд замечательных русских строчек, обратить на них внимание всех. Я это не забываю сделать, где только представляется возможность. И сейчас сделаю это. Какое, например, Мандельштам находит определение для полуострова в стихотворении, где перечисляются как раз эти географические формы? И полуостровов воздушный изваяние. Мне кажется, это очень хорошо сравнить полуостров с изваянием. Вспомним, Микеланджело хотел сделать статую именно из скалы. Также и у Данте в Чистилище изображен высеченный в скале барельеф. Кстати, Монтень упоминает о царе древности Камбис, который в гневе вызвал на поединок скалу. Читал Вертера и горько рыдал, вспоминая свою жизнь. Странно, я был молодым. Его видишь, высокий, в синем фраке, в сапогах, в желтых панталонах. Гуляя, вернее, меча с ночью в бурю, по окрестностям потерял шляпу, ездит верхом. Кто-то зрительно вроде, как мне кажется, Ленского. Нет, это просто провоцирует лошадь и сапоги. И тогда почему Ленского, а не Онегина? Нет, глупо. Написано великолепно. Не роман в письмах, а сборник писем одного к другому, Вертера к Вильгельму. Вдруг незадолго до гибели вмешивается текст издателя, мало чем отличающийся от текста Вертера. Все чуть-чуть натуралистично, особенно последняя сцена. Сама по себе ситуация очень отдельная, натуралистическая, поэтому единственная в своем роде, фотографическая, необобщенно. Между тем, при том, что в основе любовь, страсть, поэзия, хотелось бы обобщение, словом, что там говорить, превосходно. Бонапарт возил Вертера в итальянскую компанию в походном сундуке. Можно себе представить, какой это имело успех. Упоминается Оссиан. Вертер его читает вслух Лотти. Мне было читать скучно. Что была за мода на Шотландию? Вальтер Скотт, Оссиан. И тут же любовь и вкус Бонапарта к Оссиану. Туманная пелена, бегущая луна, большие женщины с распущенными волосами. Любимая, уже написан Вертер. Попробуем от руки. Кстати говоря, и в эпоху, когда писал Гоголь, нет, пожалуй, позже, но, скажем, в эпоху Герцена, уже пребывавшего в Лондоне, можно было услышать обсуждение, кто чем пишет. Один говорил, что пишет, конечно, стальным пером, другой — что вы, я только гусиным, разве можешь что-нибудь написать стальным? Словом, подобные тому, как теперь обсуждают рукой или на машинке, как будто это важно. «Разве пишут рукой?» — спросил Микеланджело. «Пишут головой?» Интересно выяснить, когда он и на самом деле состоялся, этот переход на стальное перо. Скажем, пером писал, например, Стендаль, Гюго, Лев Толстой чем? Начал гусиным, как оно выглядело, где впервые появилось? В Бирмингаме. Гусиные перья, это мы забываем, тоже не представляли собой некой, так сказать, стихийные вещи. Наоборот, это были в некоем роде фабричные изделия, их оттачивали специальные мастера, придавали им удобную и простую внешность, чуть не коротких, величиной в наши автоматические ручки, трубочек, без всяких именно перьев на концах. Совершенно неважно, разумеется, чем пишешь. Ведь можно диктовать. А когда из уст великого человека вылетают какие-либо образы, ведь он их не пишет. Они в воздухе. Правда, иногда ощущаешь связь между рукой и головой в связи с белеющей перед тобою страницей. Правда, письмо рукой — это письмо, если можно так выразиться, цепью — это Бог. Что касается работы на машинке, то я каждый раз затрачиваю много сил на то, чтобы приподнять и передвинуть всю махину. Возможно, это влияет на ход работы, скорее надоедает, скорее чувствую желание отдохнуть. Я не помню, при каких обстоятельствах я увидел первую пишущую машинку. Возможно, что это чудо стало уже более или менее привычным к тому времени, когда я уже мог заглядывать в окна. Во всяком случае, я не помню какого-либо дня удивления и восклицаний по поводу этой машинки. Возможно, я увидел ее в окне пароходства Трапани на углу Карантина и Строгановского моста. Тогда это называлось только одним именем — Ремингтон. Барышня, умевшая работать на машинке и продававшая этот свой труд, называлась ремингтонистка. У Льва Толстого в Ясной Поляне одна из комнаток называлась ремингтонная. Там печатались, так сказать, на машинке «Воскресенье», «Хаджи Мурат», «Живой труп», «Дьявол» и многое другое. Ничего себе пища для первых шагов этого маленького молоха. Что-то не помнится, чтобы появление пишущей машинки в какой-то степени было предсказано, как бывает с другими чудесами в этом роде. Также, пожалуй, не было предсказано и появление кинематографа. С кинематографом тоже связано имя Толстого. Он относился к изобретениям с одобрением. Даже, как говорят, хотел написать для какой-то тогдашней фирмы сценарий. Смотрите, каким он был новатором. Кстати, на заре своего появления кино запечатлело из очень немногих именно Льва Толстого, как бы благодаря за поддержку. Как бы там ни было, хвала. Мы можем видеть сквозь трепет тогдашние съемки, почти что как сквозь какую-то неисчезающую рябь воды экипаж Толстого, подкатывающий к вокзалу, и в этом экипаже господина в черном сукне, в черной шляпе, с огромным количеством седины на этом сукне и вокруг лица — это Лев Толстой. Бегут студенты, карабкаются на столб. Все усиленно, по воле бегущей ленты, машут локтями. Толстой, Софья Андреевна, студенты, городовые, экипаж щегольский заворачивает, и все исчезает. Подумай только, что я мог бы увидеть и живого Льва Толстого. Почти все сверстники его видели. Одна дама рассказывала, как однажды, когда она была девочкой, они ехали с мамой в трамвае, и об одном сидевшем впереди старике мама прошептала, что это Толстой. Трамвай шел по теперешней Кропоткино, по тогдашней Пречистенке. Вдруг старик встал, чтобы выйти из трамвая, и дама говорит, пока он шел к выходу, весь трамвай стоял. Стоя написать рассказы нельзя, а я ведь чаще всего пишу стоя. Впрочем, Гоголь писал именно стоя. Анненков чудесно вспоминает о встречах с Гоголем в Риме, в то время, когда писались «Мертвые души». Он как раз написал главу о Плюшкине, ту, следовательно, где сад, где береза, как сломанная колонна, где упоминание о красавице, именно третьей сестре, где доски моста, ходящие под проезжающим экипажем, как клавиши. Гоголь, вспоминает Анненков, был в восторге от написанного и вдруг пустился по Римскому переулку в присядку, вертя над головой палкой нераскрытого зонтика. Гоголь писал, стоя за конторкой. Как они, Гоголь, Пушкин, заслонили собой почти все, кто писал одновременно, того же Анненкова, Аксаковых, еще многих, которые заслонены для меня и до сих пор. Боже мой, Герцена, Герцена, который писал, что у Николая был быстро бегущий назад лоб. Герцен писал великолепно, в чисто изобразительном смысле. Тут я найду цитату, где описана старая простуженная обезьяна, жившая в детстве Герцена на углу печки. Из книг, посвященных обзору собственной жизни, разумеется, самые лучшие былое думы. Какая удивительная книга написана на русском языке. Эстетической оценки как будто бы и нет нашей критики. Великие фигуры Пушкина, Лермонтова, Гоголя заслонили от нас целый ряд писателей тех времен. Заслонили и Герцена, я как раз говорю об эстетической стороне. Заметит ли наблюдатель, что мне на одну дату приходится иногда по 5-6 записей? Повторяю, это ничего не значит. Я это делаю с такой легкостью, которая наперед говорит об отсутствии ценности. Где-то я сказал, что пиша эти записи, я ничего не вычисляю. Вот именно, легкое в длину движение. Вдруг понимаешь, что Герцен — это прежде всего художник. Описывая, как входили к нему в камеру крутицких казарм, так сказать, его мучители, он останавливает внимание на внешнем виде этого обстоятельства, на форме события. Он говорит, что жандармский офицер, входя, вносил с собой несколько кубических футов мороза. Описывает его рукавицы, обшлага. Ему нравится этот жандармский офицер. Вот, подите ж. Изображая Ермолова, бросает на ходу, что вот его был седой шалаш волос. Нет, конечно, шалаш седых волос. Я никогда не вижу наружности Андрея Болконского. Он по Толстому красивый брюнет, маленького роста, с маленькими руками. Впечатлений нет. Безухов толстый, большой, в очках. В сцене гнева он схватывает с умывальником мраморную доску и готов убить того, против кого гнев. Физическая сила, впечатление есть. Вероятно, он в коротких панталонах и в чулках, углы воротника возле щек. Наибольшее впечатление от Спиранского. Неприятный смех, белые руки, и от его «нынче хорошее вино в сапожках ходит», когда, закупорив невыпитую бутылку, уносит ее от гостей. По силе подлинности обед у Спиранского, может быть, первая картина в романе. Как теперь читают «Войну и мир»? Мы, я помню, постепенно приходили к этому сроку. По лестнице, что ли, возраста, тебе нужно прочесть «Войну и мир», — говорил кто-то. Я прочел ее в эпоху первой любви. Хотел, чтобы девушка, которую я любил, вся в лунном свете, о, можно было отдельно взять в руки волосы ее локона и отдельно легший на него луч. И хотел, чтобы она не изменила мне, как Наташа изменила Андрею. Она как раз изменила. Я из «Войны и мира» вырвал пучок страниц, те, где любовь Наташи к Андрею и похищению Анатолием, и послал ей, чтобы успокоить ее. Удивительно, ведь это и в самом деле было в моей жизни. Я со всей верой допустил, что человека можно успокоить литературой.